Глава 14. Родители Алексея приехали к нам на выходные, и, сидя за столом, мы обсуждали последние события, наши долги и проблемы. К сожалению, семья Лёши не могла нам особо помочь. Мама уже вышла на пенсию по инвалидности, а отец работал на заводе и много там не получал. Но они попытались хоть чем-то облегчить нам жизнь. Свёкры предложили забрать детей к себе в деревню на какое-то время, чтобы помочь нам справиться с нашими финансовыми и эмоциональными трудностями. Возможно, и мне найти еще одну работу. «Мы можем забрать детей на несколько месяцев, да хоть на все лето», — сказала мама Алексея, смотря на нас. «Это даст вам возможность немного отдохнуть и сосредоточиться на решении ваших проблем». Я посмотрела на Алексея, и он кивнул. «Это хорошая идея», — согласился он. «Нам действительно нужно немного времени, чтобы разобраться во всем. Да и я смогу брать несколько смен на работе. В выходные тоже смогу работать, спасибо вам». Я улыбнулась, хотя внутри меня все сжималось от грусти и облегчения одновременно. Мы помогли детям собраться, и они с радостью отправились в деревню к бабушке и дедушке. Прощаясь с ними, я почувствовала, как мое сердце разрывается, но понимала, что это временно и необходимо. Лёша прав, нам нужно это время, чтобы приложить усилия и закрыть дыры в бюджете. Огромные дыры. Прошло несколько дней после их отъезда, и я старалась занять себя делами, чтобы не думать о пустоте в доме и не думать о Роме. Но он снился мне по ночам, перед глазами стояло его лицо, наши страстные ночи, наши бешеные поцелуи. Я включала его любимый блюз и плакала, глядя в окно, как дождь капает по стеклу, и я плачу не только снаружи и внутри. Однажды вечером, когда я сидела на кухне, мой телефон запиликал, на экране высветилось сообщение от Романа. «Я думаю о тебе. Я соскучился». Мое сердце замерло. Сколько времени прошло с тех пор, как мы общались в последний раз. Я чувствовала, как внутри меня поднимается волна адских невыносимых эмоций. Меня накрыло, захлестнуло. Сердце заколотилось, как бешеное, и даже руки задрожали. «Не отвечай!» — орёт мне разум, а сердце сладко сжимается, радуется дурное. Безумная тоска по Роману была слишком сильной. Я не могла больше притворяться, что мне все равно. Схватила сотовый и, как обезумевшая наркоманка, быстро написала. «И я безумно скучаю по тебе, Рома, очень скучаю». Отправив сообщение, я почувствовала, как внутри меня разливается тепло. Я осознала, что уже по уши влюблена в него. Влюблена, как последняя идиотка, как девчонка или школьница. Меня несет, меня разрывает от этих эмоций. Роман ответил почти сразу и понеслась. «Роман. Я не могу перестать думать о твоих губах. Вспоминаю, как ты выглядишь, когда я целую тебя. Ты сводишь меня с ума. Я. Каждую ночь думаю о тебе. Ты заставляешь меня хотеть тебя все сильнее. Роман, я хочу, чтобы ты была здесь со мной. Хочу ощущать твое тело, чувствовать твое дыхание рядом. Я. Я тоже хочу этого. Мечтаю о твоих прикосновениях, о том, как ты смотришь на меня. Роман. Ты не представляешь, как сильно я хочу снова ощутить вкус твоей кожи, твой запах. Ты доводишь меня до безумия». Эти слова были как огонь, разжигающий во мне бешеную невозможную страсть. Я не могла больше сдерживать свои чувства. В это время пришло сообщение от Алексея. «Как твой вечер, зайчик? Я думаю о тебе». Эти слова были бы такими желанными еще несколько месяцев назад, но теперь они не приносили мне радости. Мое сердце уже было занято другим человеком. Оно переполнялось им через край. Несмотря на это, я отвечала ему, стараясь не показать, что творится сейчас внутри меня. «Вечер проходит нормально», — писала я. «Надеюсь, у тебя все хорошо на работе». «А ты думаешь обо мне?» «Да, енот, я думаю о тебе». Солгала я и медленно выдохнула, чувствуя себя последней лживой сукой. Мысли о Романе не давали мне покоя, но я решила дать этому шанс. Мы провели вечер вместе, разговаривая и смеясь. Вроде бы все было хорошо, но я чувствовала, что что-то не так. Мое сердце было не с мужем, а с Романом. Я скучала по другому мужчине, я умирала по нему, но я была слишком трусливой, чтобы разорвать свой брак с Лешей. Было так много «но», и я... Я ведь любила их обоих, но по-разному. Тихо и мирно любила Лёшу, привыкла к нему. Уважала, как отца моих детей, доверяла ему. И изнывала от дикой страсти по Роману. И была не в силах отказаться ни от одного из них. Следующий вечер, когда муж был выходной, начался с привычного ужина при свечах, который Алексей устроил для нас. Если когда-то его старания растрогали бы меня, но в этот раз мое сердце оставалось холодным. Мы говорили о детях, о планах на будущее, но мысли мои были далеко. Роман, его прикосновения, его поцелуи, его голос — все это не выходило из моей головы. После ужина Алексей подошел ко мне сзади, обнял и поцеловал в шею. Я закрыла глаза, стараясь сосредоточиться на моменте, на нем. «Я хочу, чтобы у нас все было как раньше», — прошептал он. Его голос был полон надежды и желания. Я повернулась к нему, стараясь улыбнуться. Его глаза были полны любви и нежности, и я знала, что должна попытаться. Мы медленно направились в спальню. Его руки мягко обнимали меня, его поцелуи были нежными. Алексей начал раздевать меня, его прикосновения были осторожными и ласковыми. Я старалась сосредоточиться на его руках, на его губах, но каждый раз, когда я закрывала глаза, передо мной вставал образ Романа и наша страсть. Я пыталась отогнать эти мысли, но они возвращались с новой силой. Алексей уложил меня на постель и наклонился, чтобы поцеловать. Его губы были теплыми, но я чувствовала, что притворяюсь. Я прижимала его к себе, стараясь выглядеть страстной, но внутри все было пусто. «Ты такая красивая», — прошептал он. Его руки мягко скользили по моему телу. «Спасибо», — ответила я, пытаясь скрыть свою тревогу. Мысли о Романе проникали в каждую клеточку моего сознания. Я вспоминала, как он касался меня, как он смотрел на меня, как его голос пробуждал во мне желание. Но сейчас я была здесь с Алексеем и должна была быть с ним. Алексей нежно целовал мою шею, его руки ласкали мое тело, но я не могла избавиться от чувства, что это все неправильно. Я чувствовала, как внутри меня нарастает тревога и вина. Он медленно вошел в меня, его движения были мягкими и ласковыми. Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на ощущениях, но передо мной снова возник образ Романа. Я чувствовала, как мое тело откликается на прикосновение Алексея, но внутри меня все сжималось от боли. «Я люблю тебя, Ника», — прошептал Алексей, его голос был полон нежности. «Я тоже тебя люблю», — ответила я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Я старалась быть с ним, старалась наслаждаться этим моментом, но мысли о Романе не давали мне покоя. Я чувствовала, что предаю свои чувства, что притворяюсь. Алексей двигался медленно, его руки ласкали мое тело, его губы касались моих губ. Я обнимала его, притягивала к себе, стараясь выглядеть страстной, но внутри все было пусто. Притворилась, изобразив оргазм. Это стало так привычно. Крепко обняла мужа, когда он кончал, обхватила его бедра ногами, вторя его движением, а сама прикрыла глаза и старалась не разреветься. Как будто сама только что изнасиловала свою душу. Алексей лег рядом со мной, его дыхание было ровным и спокойным. Я лежала, смотря в потолок, чувствуя, как внутри меня все сжимается от боли и вины. «Я скучал по нам таким, Ника», — сказал он, его голос был тихим и нежным. «Я тоже скучал», — ответила я, стараясь звучать естественно. Мое сердце было полно противоречий. Я знала, что люблю Романа, но также понимала, что обязана заботиться о своей семье.